Матерь Агни-йоги. Жизнь тонкого мира по сознанию. Содержание ее столь же разнообразно и различно, как различны между собою сознания его обитателей. Нет двух схожих о ней представлений. Кто что принес, тот тем и живет. Сон необходим для отдыха и накопления сил. Состояние сознания и длительность пребывания в них различны. И длительность эта зависит от многих причин. Отзвучать должно все порожденное в жизни земной. Лучшее кристаллизуется для жизни на планах более высших. Низшее изживается, вернее, исчерпывается в низших слоях. Преодолевшие выше восходят, не преодолевшие идут вниз. Кто к кому или чему идет, тот с теми или с тем и прибудет. Устремление решает все. Но интересного много, и возможностей без конца, если сознание позволяет. Условия слишком отличны от условий земных, чтобы сравнение было правильно.